Пришлось долго ждать, пока за дверью послышались тяжелые шаги. Женщина была маленькая, очень толстая. На вид ей было лет 40. Большое лицо покрывал слой косметики, но даже он не мог скрыть красных пятен алкоголички. «Добрый вечер», — сказал я. «Миссис Кеннет?» В нос ударил запах виски. «Кто это?» — спросила она. «Войдите, я там ничего не вижу». Она прошла в комнату. Я проследовал за ней. В комнате мне бросился в глаза шезлонг с множеством подушек и десятки бутылок из-под виски, сваленных в кучу у стены, пахло водкой, табаком и дешевыми духами. «Сейчас я вас узнала», — сказала она. «Я видела, как вы входили и выходили года два назад. Вы же друг этой Скотт, да?» «Да, я хочу поговорить с вами о ней». «Правда?» Она уселась в кресло и взяла бутылку виски. «Это единственное, что меня удерживает в жизни». Она заботливо отвинтила пробку, налила в стакан, подняла бутылку на свет и скорчила гримасу. «К сожалению, не могу вам предложить, у меня дома больше нет». «Миссис Кеннет», — начал я. «Но эта Скотт была моей хорошей знакомой. Ее смерть стала для меня тяжелым ударом. Я пытаюсь понять, почему она это сделала». «Она была маленькой ведьмой. Я довольно хорошо ее знала». «Вы только приехали, да? Вы же не знаете, что тут было эти два года, когда вас не было. Мистер Коул и я знаем все». «Полиция вас спрашивала, Нэти?» Она улыбнулась. «Конечно, спрашивала. Но я им ничего не рассказала. Не больно-то хочется помогать легавым. Я их не переношу. Пришли сюда, ходили, вынюхивали. Я провела их. Они приняли меня за старую пьяницу». «Вы думаете, Нэти покончила жизнь самоубийством?» — прямо спросил я. «Говорят так», — уклончиво ответила она. «А я другого мнения. Поэтому я и захотел поговорить с вами». «Я ничего об этом не знаю», — сказала она и хитро улыбнулась. «Вы считаете, лучше будет поговорить с мистером Коулом? Он вам ничего не скажет. Он слишком много знает». «Почему он сказал полиции, что Нэти пришла домой одна? Я слышала, как он это говорил. Почему он наврал?» «Так она пришла не одна?» «Конечно, нет. Коул знает это так же хорошо, как и я». «Кто же был с ней?» «Еще одна девушка». «Откуда вы знаете?» Удивленно спросила она и подняла голову, чтобы видеть меня. «Вас же там не было?» «Значит, девушка», — сказал я. «И мужчина», — добавила она. «Кто они?» «Почему я должна вам говорить? Спросите Коула, если это вас так интересует. Он же тоже их видел, он вообще все видит». «Но я же спрашиваю вас. Послушайте, я не верю, что это было самоубийство. Думаю, это было убийство». Она снова открутила пробку и хотела налить стакан, и бутылка, и стакан выпали у нее из внезапно задрожавших рук и покатились по ковру. Она издала ужасный крик, лицо побледнело. «Убийство! Убийство!» — выдохнула она. Я нагнулся за бутылкой, но было поздно. Виски выпил ковер. Да, это было убийство. «Вы меня не пугайте!» — выкрикнула она. «Это вредно для моего сердца! Но дайте же мне виски, мне надо выпить!» «Тогда лучше откройте новую бутылку, эта пустая. У меня больше нет!» «К черту выпивку!» — заорал я. «Кто были те мужчины и женщины, которые пришли с Нэти? Когда они ушли?» «Ну, поймите же, поймите, миссис Кеннет, это очень важно. Оба наверняка что-нибудь знают». Вам это очень важно. Я могу сказать, кто этот мужчина и кто эта девушка тоже. Я знаю их обоих. Могу сказать, когда ушел мужчина, я его видела. Я вам расскажу, если вы достанете мне бутылку виски. Я достану. Привезу вам завтра утром. Говорите же, кто эти двое? «Давайте бутылку или убирайтесь к черту!» — прокричала она. Я встал и походил по комнате взад-вперед. Не так просто в Англии в полночь купить бутылку виски. Я подумал о Сэме, бармене из Блю-клуба. Он найдет мне бутылку виски, если я хорошо заплачу. Я направился к двери. «Торопитесь! Я расскажу вам все, что вы хотите знать. Ну, давайте!» — больным голосом подгоняла меня алкоголичка. Я поспешил на улицу. Такси не было. Я в нерешительности остановился. Было похоже, что я на правильном пути. Нетта привела к себе в квартиру девушку, и я готов был держать пари на что угодно, что эта девушка умерла в квартире Нетты. Но кто был мужчина? Друг Нетты, другой человек, может, Джулиус Коул. И кто была эта девушка? Вдруг мне показалось, что за мной кто-то наблюдает. Я закурил сигарету, выбросил спичку и как бы невзначай посмотрел через плечо. Никого не было видно, но я был уверен, что кто-то здесь есть. Я подумал о Фрэнке. Минут через 10 подошло такси. Я сел и назвал адрес. Когда мы отъехали, я обернулся. Вслед мне смотрел инспектор Коридан, вышедший из темноты. Он надеялся поймать другое такси, чтобы ехать за мной, но ему не повезло. Через 10-15 минут я был в Блю-клубе, еще через 10 уже ехал обратно. Казалось, поездка длится целую вечность, хотя в действительности она заняла не более 10 минут. Я рассчитался с таксистом и с радостью отметил, что в квартире Мэдж Кеннит все еще горит свет. Старая ведьма ждала виски с таким же нетерпением, как я ее информацию. Я открыл дверь подъезда и на цыпочках поднялся по лестнице. Мне не хотелось, чтобы меня слышал вездесущий Коул. Дверь квартиры Мэйдж Кеннет была открыта. Я вспомнил, что, уходя, закрывал ее. Наверное, она сама ее вновь открыла. Я заглянул в комнату. Мэйдж лежала в шезлонге. Ее рот был открыт. Глаза остекленели, кровь текла из зияющей раны, капала на платье и старый ковер. Она была мертва. Глава 9. Я стоял и смотрел на Мэйдж Кеннет. Безжизненные глаза, казалось, уставились на меня. Я слышал, как стучат капли ее крови, и почувствовал, что у меня дрожат ноги. Я не знал, что теперь делать. Постояв еще немного, я стал ходить по комнате в поисках оружия, которым была убита Мэйдж Кеннет, но ничего не нашел. Я посмотрел на шезлонг. Там лежало 3 пустых бутылки из-под виски и пачка сигарет. Пол был покрыт слоем пыли, чуть не в палец толщиной. Там было написано какое-то слово. Я нагнулся, стараясь его прочитать. Похоже, миссис Кеннет нацарапала его, когда уже была при смерти. Это было имя Джекоби. Оно мне ни о чем не говорило, но я запомнил его на всякий случай. Я подумал о Коридане. Если он сейчас где-то возле дома, и ему придет в голову зайти сюда, тогда дела мои плохи. Я выскочил из квартиры на улицу. Вокруг никого не было. Я подошел к телефонной будке, набрал номер и попросил Коридана. Пока я ждал, в узком переулке неподалеку вспыхнули автомобильные фары. Машина проехала мимо меня и скрылась в направлении Вест-Энда. Это был старый стандарт. За рулем сидел Фрэнки. Мне сообщили, что Коридан находится в городе. Я сказал дежурному, чтобы он немедленно связался с инспектором и сообщил ему о новом убийстве в доме миссис Крокет. Ждать Коридана в комнате Мэтч у меня не было никакого желания. Я сел на ступеньку у подъезда и задумался. Если бы Мэтч не уронила бутылку с виски, то с мнимой смертью Нетты было бы почти все ясно. Я знал теперь, что кроме Нетты в квартире находилась еще одна девушка, и был на 100% уверен, что там умерла она, а не Нетта. Наверняка это было убийство. И мне стало неприятно от того, что Нетта как-то с этим связана. Звали ли человека, который пришел с Неттой и другой девушкой Джекоби? Может быть... Он подслушал мой разговор с Мэтч и убил ее, чтобы она его не выдала. И что искал Фрэнки вблизи места преступления? Что сказать Коридану? Вопросы, вопросы. Если инспектор до этого уже подозревал меня, то сейчас у него появятся более серьезные основания. С ним надо быть очень осторожным. Не прошло и 10 минут, как подъехала машина. Коридан вырос передо мной, прежде чем я поднялся. «Что это значит, Хармс? Что случилось?» «Мэтч Кеннет убита». «Что вы здесь опять выискали?» «Я хотел с ней поговорить», — ответил я и рассказал, что произошло. «Вы видели, как я уехал. Я заметил вас. Почему вы за мной следили? Это же не запрещено». Я уже начинаю о вас подумывать, Хармс. Вы что, считаете, что я причастен к ее смерти? Может быть, вы ее и убили? Мне не нравится, что вы появляетесь всякий раз, когда что-то случается. Я же вам говорил, чтобы вы не совались в это дело. Сейчас я предупреждаю вас в последний раз. Эта история вас не касается. Запомните это раз и навсегда. «Не лучше ли вам посмотреть сначала на Мэтч?» — предложил я. Он прошел в дом. За ним двое детективов в штатском. Я попытался идти за ними. «Оставайтесь на лестнице», — сказал мне Коридан, входя в квартиру. Я присел на ступеньку и закурил. До этого момента я решил все расследовать сам. Пусть для него будет сюрпризом, когда я найду разгадку. Скрипнули ступени. Я оглянулся. Сверху спускался Джулиус Коул, одной рукой придерживая полы черно-желтого халата, другой держа за перила. Увидев расцветку халата, я вспомнил про черно-желтый Бентли и подумал, не существует ли между ними какой-нибудь взаимосвязи. «Привет, Бэби!» — прошептал он, глядя на дверь Мэтч Кеннет. — Что тут такое? — Я ждал вас еще раньше, — буркнул я. — Лучше всего исчезните прямо сейчас. Вы только мешаете, толстяк. Он сел рядом со мной и улыбнулся своей загадочной улыбкой. Я почувствовал запах его одеколона и отодвинулся. — Что-нибудь со старой ведьмой? — спросил он, потирая жирные белые руки. — Она что-то потеряла? Там полиция. — Кто-то перерезал ей горло, — жестко сказал я. — Смешно, что вы, всевидящие, око не видели, как вошел убийца. Вы не находите? —